знала, Ева это знал, Адам. Колеса любви едут прямо по нам, и на каждой спине виден след колеи. Мы ложимся, как хвост, под колеса любви. Под колесами любви, под колесами любви, под колесами любви, под колесами. Утром и вечером, ночью и днем, по дороге с работы, по пути в страну. Если ты не Томас, если ты не облом, держи хвост пистолетом, а грудь держи колесом. Под колесами любви это знали Христос, Ленин и Магомед. Колеса любви едут прямо на свет. Чингисхан и Гитлер купались в крови, но их тоже намотало на колеса любви. Под колесами любви, под колесами любви, под колесами любви, под колесами. Утром и вечером, ночью и днем, по дороге с работы, по